Глава 17. Ева. Я покорно шла, не глядя по сторонам. Спорить и не думала, не хотела выставлять себя еще большей истеричкой. Да и перспектива 5 часов сидеть на подоконнике в подъезде меня не прельщала. Киселёв вел меня за руку, словно ребенка, втолкнул в автобус. Мы проехали 2 остановки. «Совсем бы застыло, немного погрелись», — пояснил он, растирая мои пальцы своими ладонями. Увлек за собой по узкой дороге вглубь двора. Мы поднялись пешком на нужный этаж и вошли в квартиру. Лёня быстро скинул обувь и куртку. «Снимай свои сандалики». Он с укором смотрел на мою тонкую обувь. Что не босиком-то убежала. Я аккуратно поставила кроссовки рядом с обувью хозяина и продемонстрировала промокшие зеленые носки. «Ну, так и будешь в мокром стоять». Киселёв проводил меня в гостиную и вручил пару теплых носков. «Чистые». Я изредка всхлипывала и осматривала квартиру. Мужскую квартиру. Мебели было минимум, никаких статуэток или рамок с фото. Все чисто и лаконично. «Держи». Протянул большую кружку с чаем и сел рядом. Я сжала в ладошках серую толстостенную посудину и небольшими глотками отпивала горячую жидкость. «Спасибо». Прошептала хрипловато. «Угу». Киселёв промычал в чай. Мужчина нервно притоптывал пяткой и, кажется, собирался с мыслями и злился. «Ты один живешь?» Я решила поддержать разговор. «До недавних пор здесь был тайный клуб импотентов». «Съехали?» — спросила я с серьезным лицом. «Нет, просто клуб уже не тайный. Ты его вероломно раскрыла». «Прости», — произнесла я. «Ты жалеешь, что его раскрыла? Или все же стыдно за болтовню?» Я неопределенно пожала плечами и продолжала пить чай. «Не переживай из-за Ленки, она не самый хороший человек». Я хмыкнула. Заметила. Мы молча допивали чай. Я придвинулась ближе к батарее, сунув ледяные ступни под радиатор. «Поговорим?» — спросил Киселёв. Одно единственное слово, и меня охватило буря эмоций. «Не смотри на меня такими глазами. И не перебивай. Сразу хочу сказать, что я не мастер речей и...» Я часто-часто заморгала, не понимая, что меня ожидает. Да и стоит ли начинать непонятный разговор, который, скорее всего, окажется неприятным? «Эв. Евчик», — начал Лёня. Тут паника полноценно захватила мой разум. «Нет-нет, ничего не говорим. Давай я домой пойду, а?» Я подскочила с дивана, расплескав остатки чая. «Прости, я вытру». «Стоп. Я сам вытру. Потом. Не хочу больше бегать за тобой вокруг дома». Киселёв забрал мою кружку и поставил рядом со своей на подлокотник. «А ты не бегай». Я стояла, заламывая руки, переминалась с ноги на ногу, наступая на огромные серые носки. Мужчина нависал надо мной и был очень серьезен. «Упростить задачу ты мне не хочешь», — сказал он. «Лёнь, а давай вообще не будем говорить, это же проще». — спросила я с надеждой в голосе. Еще один стресс моя нервная система может просто не пережить». «Нет, поговорим, и сейчас же. Иначе мои действия запутают у меня и тебя еще больше. Все, что я не делаю, получается через задницу». Я сделала шаг назад и присела на прежнее место, жадно прильнув к батарее. Киселёв довольно мотнул головой, подтянулся и, как пионер перед знаменем, продолжил. «Мы знаем друг друга с детства», — скривился от фразы. «Не стоит начинать сотворение мира, иначе есть вероятность того, что к сути я так и не подойду», — произнес себе под нос. «Забудь». Помолчал еще немного. «Я хочу, чтобы ты была со мной». Выпалил и, не моргая, смотрел. Я глупо хихикнула. «Нет, я хочу быть с тобой. Да, вот так». «Смешно ей. Я, может, за 32 года впервые признаюсь в любви. Не мастер я пафосных речей и сладких пространных дифирамбов». Я округлила и без того огромные глаза и не дышала. Совсем. Вот как набрала воздух, так и не смогла его выдохнуть. Лёня стоял напротив, внимательно изучая эмоции. И, кажется, то, что он видел, ему не нравилось. Киселёв. Малявка точно напугана и через секунду вскочит с дивана. И в этот раз убежит уже без обуви, а я ее буду ловить. Я боялся, боялся спугнуть, боялся быть отвергнутым, боялся сделать ей больно, сейчас или в будущем. Страх и тревога заполняли меня, а Ева все не смела пошевелиться. «Ты сейчас шутишь?» — почти шепотом спросила она и сжалась сильнее. Я этого боялся. Боялся, что Ева не поверит. Да и кто бы в здравом уме поверил мне? Я никогда не обременял себя таким понятием, как верность, и с легкостью относился к связям, не только случайным, но и к браку. А Ева, к сожалению, это знала лучше многих. Она продолжала смотреть огромными, испуганными серыми глазами и с силой кусала нижнюю губу. Действительно ждала ответа. Руки мне жутко мешали. Я ими раскачивал, стараясь себя успокоить. «Я не шучу», — произнес я. «Но ты же только что расквитался». Ева припомнила мне разговор со Смирновым. «Прости, это было грубо и глупо. Разговор не предназначался для твоих ушей». «Меня Смирнов достал своими шутками. По секрету скажу, он самый ярый твой фанат. Ему нравится смотреть на мои потуги и на то, как ты меня игнорируешь. Дружеская месть. Помнит, как я над ним насмехался». Рассказал я честно. «Игнорирую? Глупость какая-то». «Ты вообще задумывалась, зачем я по три раза на дню хожу к Вере? Зачем я выпросил тебя в помощники? Зачем просил?» Я откашлялся и промолчал про вынужденную ссылку ее дружка. «Зачем я вообще согласился тебе помочь?» «Затем, чтобы издеваться, подшучивать, дразнить?» Девушка недовольно нахмурилась. «И за этим тоже». Я сел на корточки напротив Евы и смотрел ей в глаза. «Ты такая живая и искренняя. Я получаю удовольствие от того, как ты на меня злишься. Делаешь мелкие пакости. Смотришь своими глазищами, стараясь испепелить. До недавних пор хотя бы так я чувствовал твои эмоции и был рядом. Что я мог тебе дать? Ничего. Ты бы никогда не связалась с женатым. А сейчас у меня есть надежда, понимаешь?» Я не моргал, не дышал, ждал. Мне хотелось увидеть малейший отклик. «Только не плачь, пожалуйста». Я запаниковал, увидев редкие капли, скатывающиеся по щекам. Гладил ладонями предплечье. «Мне заткнуться, уйти». «Киселёв, ты дурак, да?» Она выкрикнула эту фразу и бросилась мне на шею. Я не удержал равновесия и вместе с девушкой осел на пол. Ева вцепилась в мои плечи и прижалась всем телом. «Ты точно дурак!» Всхлипывала и смеялась. Полярные эмоции приводили меня в замешательство. Я никогда не понимал, как можно смеяться и плакать одновременно. И хорошо ли это? Я сильнее вжал хрупкое девичье тело в свою и жадно перебирал пальцами по спине. «Я так устал придумывать повод, чтобы обнять тебя», — признался я. «Можешь дать отпуск своей фантазии». Ева терлась лицом о мой джемпер, сушая щеки. Она немного отстранилась, пальчиками перебирая волосы на моем затылке, и продолжала играть с прядями. Я ближе притянул малявку за бедра и чуть наклонил голову, чтобы ей было удобнее. Никогда я не испытывал такого восторга от невинных прикосновений, щурился от удовольствия и не сводил взгляда с девушки. Мое терпение лопнуло первым, и я легким поцелуем коснулся ее губ и через секунду снова, уже более настойчиво и требовательно. Ева с чуть слышным стоном ответила на ласку и подалась вперед. В этот момент началось настоящее безумие. Я не мог оторваться от малявки. Безусловно, стоило пройти через все дерьмо с Каро, чтобы получить Еву. «Там кто-то пришел», — прошептала девушка, не поднимая на меня глаз. «В дверь звонят», — пояснила, пока я пытался понять, почему Ева уворачивается от моих губ. «Подожди меня». Я вместе с девушкой поднялся с пола и аккуратно усадил ее на диван. «Это курьер. Заберу пиццу и вернусь, хорошо?» — спросил, опасаясь оставлять ее одну. Ева поправила растрепавшиеся волосы, сбившийся ворот водолазки, кивнула коротко. Я улыбнулся и вышел в коридор, желая быстрее расплатиться и продолжить начатое. Протягивая деньги курьеру, отметил, как Ева прошмыгнула в кухню, унося грязные кружки и возвращаясь с бумажными полотенцами в гостиную. Курьер, как назло, оказался с дефицитом общения и комментировал каждое свое действие, при этом успевая хвалить выбор заказанной мной еды. Складывалось впечатление, что он лично уже все продегустировал. Наконец, попрощавшись и оставив пакеты на кухонном столе, я застал Еву, разговаривающую по телефону. С ее лица сошел румянец. Тонкие пальчики нервно комкали салфетку, которой недавно она протирала разлитый чай. «Мне сейчас неудобно, давай завтра поговорим, хорошо?» — говорила она вполголоса. «Ты же никуда не уезжаешь. До завтра. И я тебя. Пока». «И вот это, и я тебя», — ударила меня похлеще любого кулака. «Что, и я тебя? И я тебя целую, люблю, ненавижу. Последний вариант был бы лучшим». «Всё хорошо?» — спросил я. Фраза казалась самой приемлемой из множества вариантов, пролетевших за секунду в голове. «Мне надо поговорить с Витей. Это все неправильно. Так нельзя», — ответила Ева. «Согласен». Мы смотрели друг на друга и молчали. «Ты есть хочешь? Там принесли роллы, пиццу и десерт».